Путь наш не укорачивался, а удлинялся. Иосиф Виссарионович все чаще старательно налегал на весло. Микоян-то был хитрее, удерживал свою плоскодонку в струе, и она двигалась вперед почти без борьбы, простым, естественным ходом. Поучать Иосифа Виссарионовича я не хотел. Пусть получит физическую нагрузку, ему полезно. Да и вообще, к чему советы? Морализация на отдыхе. Начался последний этап похода. Вот позади осталась господствующая над всей обширной долиной Дмитровская колокольня с чуть покосившимся крестом. Справа до самых уборов тянулся ровный, как стол, огромный луг. Слева ощетинился огромными старинными желтоствольными соснами почти вертикальный высочайший склон, скрывавший Петрово дальнее. А впереди уже обрисовывалось за Москвой-рекой на пологой горе село Знаменское с церковью прямо против устья Истры. Пересекшие Москву-реку, мы причалили у невысокого глинопесчанного яра, сплошь испещренного гнездами ласточек-береговушек, всполошившихся при нашем появлении. Здесь ожидал человек Власика, принявший от нас лодки. Все пошли к автомашинам, стоявшим поодаль на луговой дороге. А Сталину я предложил подняться на береговую кручу, поросшую разновозрастным сосновым лесом. Она была за оврагом. Усилия, потребовавшиеся на то, чтобы одолеть подъем, с лихвой окупились чудесным видом, открывшимся с высоты птичьего полета. Вокруг нас, под ногами, яркое разнотравье, особенно пахучее вечером. Теплым, медвяным, приятно сухим был воздух. Такое держится лишь над песчаной местностью, хорошо прогреваемой солнцем. За спиной просторные поля, домики села Знаменского, густые заросли старого кладбища и полукольцом темнеющий лес вдали. А глянешь вперед, влево, вправо, повсюду верст на 10, а слева даже и больше, видна зеленая долина Москвы-реки, просматривается извилистая Истра. То серпом среди зарослей блестит вода, то озерком, то ровным прямым каналом. А за речками везде леса по возвышенностям, прямо-таки разлив хвойных лесов. «Удивительная открытость», — произнес Иосиф Виссарионович, пораженный огромным простором, и я был доволен, что он понимает и разделяет мое восхищение. «Орлиное место», — сказал он, — «орлиный утес. Какое у него название?» Садившееся за Дмитровским солнце окрашивало воды двух рек в розовые и оранжевые тона. Темнели черные леса, а небо над головой все еще оставалось голубым, ласковым. Тихо шумели сосны вокруг. Под их аккомпанемент я рассказал Иосифу Виссарионовичу о том, что эти красивые места были облюбованы пращурами-вятичами с незапамятных времен. Многие века стоит тут, к примеру, село Знаменское, в прошлом Денисьево. Примечательно, песок здесь сплошной, никогда не бывает грязи. Воздух целебный, настоянный на хвое окружающих лесов. Еще Петр I оценил по достоинству эти места, а Екатерине II они так понравились, что хотела возвести дворец на возвышенности и отдыхать на старости лет от трудов праведных в тишине, любуясь пейзажами. Даже план строений наметила. Однако не сложилось что-то у нее так и умерла в заботах, не осуществив мечты. Осталось с той поры лишь название — Катина гора, на которой мы и стояли. Не только в красоте окрестностей, в ощущении легкости и полета крылась для Сталина и для меня притягательная сила этой надречной возвышенности. Немало ведь на свете женских имен, хороших и разных, но почти все они для тебя лишь звук, обозначение, наименование. А вот имя Екатерина, Катя, сопровождало Сталина всю жизнь. От матери, от первой жены до последней внучки. И мне это имя было близким, принесшим надежду и радость. Так впервые побывали мы с Иосифом Виссарионовичем на горе, а затем прошли по кладбищу и по лесу, где потом доведется нам бывать много раз. И всегда вдвоем. И задумал я, чтобы похоронили меня на том возвышенном, открытом песчаном кладбище. Сталин-то не вправе был выбирать себе место, а я мог. Но все это позже, а в тот вечер Микоян и Сталин преподнесли мне сюрприз, которого я никак не ожидал. Оказывается, предложенная мной поездка по Истре совпадала с желаниями того и другого. Они хотели посмотреть эти края, где уже успели побывать. Западное Подмосковье нравилось им. Если ехать из Москвы по Успенскому шоссе, просто невозможно не обратить внимания на красно-кирпичный фигурный забор, не очень высокий, но массивный, чем-то напоминающий зубчатые стены столичного Кремля. Это слева после станции Усово, сразу за деревней Колчуга, где шоссе круто спускается к речушке Медвенке, скорее даже к ручью, примыкавшей к себе глубокую долину. На большом расстоянии, покрытую густым лесом, непролетной соловьиной чащобы. Местность здесь имеет что-то общее с Кавказом. И замок за кирпичным забором. Это дворец, хоть и пострадавший за годы революции, но в основном сохранившийся, облюбовал для себя Анастас Иванович Микоян. Немало знать, поездил он по Подмосковью, пока нашел этот райский уголок, располагающий и к работе, и к отдыху. Родной Кавказ рядом с Москвой-рекой. Чего еще желать? Но вообще-то дворцы и замки существуют как раз для того, чтобы их занимало господствующее знать. И все же мне было как-то обидно. Тут для Иосифа Виссарионовича самое подходящее место. «Нет», — улыбнулся Сталин, выслушав меня. «Зачем нам такая роскошь? Пусть живет товарищ Микоян, а мы будем наведываться к нему в гости. Не ближний свет. Почему, Николай Алексеевич?» Продолжал шутить Сталин. «Мне тут тоже понравилось одно место. На холме, среди леса. Надежда Сергеевна согласна. И Микоян неподалеку со своими винными погребами». При мне была подробная военная карта. Развернув ее, я попросил Иосифа Виссарионовича показать, где. Он заинтересовался, отыскал место. А я взял циркуль, воткнул острую ножку в перекресток Успенского шоссе и Медвенки, провел окружность радиусом в 10 километров. Просто очертил прилегающую к дачам и довольно известную мне территорию, совершенно не предполагая, что примерно определил зону, в которой долгое время, не только при жизни Сталина, но и потом, будут вынашиваться и приниматься важнейшие партийные, государственные, научные, мировые решения. Выдающиеся деятели различного толка будут трудиться и отдыхать на этом ограниченном пространстве между Ромашково и Николиной горой, между Одинцовым и Дмитровским. Список велик, и продолжаем. Сталин и Горький, Микоян и Молотов, Хрущев и Фадеев, Буденный и Брежнев, великие академики и актеры. И основной круг собственной судьбы очертил я тогда.